Машке сладостно заныло в груди. Ему до слез захотелось узнать, замужем она или нет. «Видите ли, в чем дело?» — заговорил он. «Я вам могу сказать следующее». Детина неудержимо икал и во все глаза смотрел на яркую девушку. «Выпей воды!» — разозлился Пашка. «Я пил только что», — сказал детина, сконфузившись. «Не помогает». «Значит так», — продолжал Пашка, затягиваясь папироской и оттопырив интеллигентно мизинец. «О чем мы говорили? Где вы учились?» «Я волнуюсь», — серьезно сказал Пашка. «Мне трудно». «Вот уж никогда бы не подумала», — воскликнула девушка. «А вести горящую машину — это легче?» «Видите ли», — опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг негромко и доверчиво спросил. «А что тут такого? Вы только это не записывайте, я на самом деле подвиг совершил. Я боюсь, вы расскажете по радио, а мне потом стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой идет. Народ же, знаете какой. Или это ничего?» Девушка тихо засмеялась, перестала смеяться, некоторое время с интересом ласково смотрела на него. «Нет, это ничего, это здорово!» Пашка приободрился. «Вы замужем?» – спросил он. Девушка покраснела. «Нет, а что?» У Пашки радостно сдавило сердце. «Можно я вам письменно все подробно опишу? Вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу рассказывать, когда рядом икают». «Что, я виноват, что ли?» — сказал детина и опять икнул. Девушку Пашкина предложение поставило в тупик. «Понимаете, я должна этот материал сдать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Баклани, так?» «Так», — Пашка скис. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе. Где вы учились? В школе, в Баклане». «Сколько классов кончили?» Пашка посмотрел на детину. 8, неженатый. «Отец, мать?» «Матери нету, отец плотничает». «А дальше? Служили?» «Служил в танковых войсках». «Что вас заставило броситься к горящей машине?» «Не знаю», — сказал Пашка. «Ну, о чем вы подумали в первую минуту? Вы, наверное, подумали, что если взорвутся бочки, то пожар распространится дальше, на цистерны, да?» «Да», — Пашка задумчиво смотрел на девушку. «И это торопится скорее уйти от него». «Так», — сказала довольная девушка. «Ну, хорошо. А речь вы будете говорить?» «Нет», — раздумал. Пашка обиженно поджал губы. Девушка посмотрела на него и вдруг сказала: «Я завтра приду к вам. Только я вот не знаю, приемный ли день завтра». «Приемный день в пятницу», — подсказал детина. «Да мы сделаем», — напористо заговорил Пашка. «Тут доктор-старичок такой. Я его попрошу, он сделает, а?» «Приду». Девушка улыбнулась. «Обязательно. Принести чего-нибудь?» «Ничего не надо. Я какую-нибудь книжку интересную принесу». «Книжку, да, можно». В палату вошел доктор, посмотрел на часы. «Девушка милая, сколько вы обещали пробыть?» «Все, доктор, ухожу. Поправляйтесь, Павел». Пашка взял девушку за руку, подозрительно посмотрел на нее. «А вы же сказали, что вам завтра уезжать надо. Я как-нибудь сделаю». Пашка поманил ее к себе пальцем и, когда она склонилась, прошептал на ухо: «А ты скажи, что ты захворала. Бюллетень у доктора достану, ладно?» Девушка, не распрямляясь, близко заглянула в глаза Пашке, засмеялась. Пашка смотрел на нее, и ему опять казалось, что он самый везучий человек на свете. «Я приду», — сказала она, поднимаясь. Потом опять склонилась и шепнула: «Только бюллетень не просите у доктора, хорошо? Я так, просто останусь». «Хорошо», — сказал Пашка. «А когда ты придешь?» Девушка оглянулась на доктора. Тот разговаривал с больным в углу. «В это же время, хорошо? Только не обманывай». «Да что ты, девушка милая», — сказал доктор, направляясь к Пашке. «Пора и честь знать. До свидания», — сказала девушка, улыбнулась и вышла из палаты. «Как дела, герой?» «Лучше всех. Это я вам вполне авторитетно говорю, доктор». «Пусть она завтра придет, а?» «Кто? Корреспондентка?» Доктор усмехнулся. «Пусть». Пусть когда захочет, тогда и приходит. Ладно? Ладно. Доктор похлопал Пашку по плечу и пошел в другую палату. Пашка повернул голову к стене и задумался. «Слышь, друг!» — окликнул его детина. «Спит», — сказал человек с самолетом. «Не буди». Шибов